الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الأمر الثاني أن الأفضلين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية وأهل زمننا يدعون وأهل زمننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أحول ممن يعتقد فيه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Значит, имам рахматуллахи алейх, имам Мухаммад ибн Абдул Вахаб, рахматуллахи алейх, здесь в этом теме, значит, он продолжает, значит, он в первой теме, значит, как вчера привел, значит, сказал, что, значит, ширк, значит, в прошлом был легче, чем то, что появился сегодня, говорит Чех, проси, в свое время рассказывай нам. Потому что, говорит, значит, первый, потому что ширк, те, которые делали ширк раньше, значит, да, в прошлом их ширк, значит, что? Был легче. Потому что первый, значит, сказал шейх, это доказывает, да, это две вещи. Первый сказал, что это что? Потому что, говорит, раньше, значит, прошедшие люди, значит, раньше что делали? Когда ширк делали, они что во времена, значит, только во времена, значит, как, во времена трудности, да? Во времена трудности они только что поклонялись единому Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда никакого ширка не было. Но их ширк, когда начинается, когда они уже все там, значит, когда, значит, да, побывают, значит, положение, когда безопасность им, спокойствие будет, вот тогда они что, будут ширк делать Аллаху Субханаху ва Тааля. А сегодняшняя разница нет, там ему будет трудно, какое положение трудности будет, или безопасность будет, все равно что, он свой ширк продолжает делать. Это первый был. Второй говорит шейх. أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. Значит, أولين, эти, значит, эти те, которые, значит, были во времена Мухаммада, салам, они что делали, يدعون, значит, дуа делали, да? Поклонялись вместе Аллахом, субхану ва тааля. Людей, мукаррабина, люди, которые что, они были, значит, приближены, близки кому? Аллаху, субхану ва тааля. Подобие, кто пророки или вали, ауля, значит, правоведные, мусульмане или ангелы. Вот таких, значит, они кому, значит, ходили? Могила к какому человеку ходили? Ходили либо пророку, либо ангелу, либо правоверным, значит, вот таким людям. Как, значит, пророкам подобие Иса, Узаир, Муса, да? Адам, Хава. Авлия подобие там, скажем, что Лат или Сува, которые во времена вот это Нуха были, Вад, Сува, Ягуд, Яук, Наср. И также малайка, ангелом, да? Ангелом. И вот. Ау ядуна ахджаран. Или что делали, или они поклонялись кому? Значит, делали ширк чему? Камень. Каменем. Каменем, да, значит, ходили это памятником или каменем, который камень, что ахджар мутыа. Камень, который что? Мутыа. Камень это является мутыа, значит, что? Камень это что? Подчиняется кому? Единому Аллаху, субхану ва тааля. Потому что все, что, значит, что есть в этой земле, что камень будет, там земля будет, трава будет, это дерево будет, все они что? Они все поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах говорит, они постоянно тасбих говорят, они только постоянно упоминают Аллаха Субхану ва Тааля, но вы что, не слушаете его, что? Их разговор не слышите. Поэтому имам Бухари, рахматуллах алейхи, достоверно в своем книге передает, Расул саллаллаху алейхи говорит, что я знаю, говорит, меккий камень, говорит, да? Настоящий камень, говорит, который, значит, говорит, этот камень, говорит, приветствовал меня. Я слышал, как этот камень разговаривает, говорит, ассаляму алейка, я Расул Аллах. Я еще до этим пророком не был, говорит, до этого, что он приветствовал меня, этот камень. Я до сих пор этого камня знаю, говорит, я вижу, говорит, я знаю, где этот камень находится, говорит. Да? И этот камень, что приветствовал меня, и постоянно со мной, что мне говорит, ассаляму алейка, ва рахматуллах, говорит. Вот. Значит, эти люди что делали? Либо там ходили, значит, кому, либо ходили пророком, либо или ангелом, либо тем правоверным, значит. Ва ядуна ахджаран. Либо что, ходили это каменем, памятником. Ва أهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أصل نوع ناشي времена, значит, ناشي времена, что случился? Наши времена, значит, говорит, ахлю, наши времена, ядуна, люди, значит, поклоняются вместе Аллахом людей, которые они являются, что? Являются фасиками, ауду билля, грешниками. Да? Являются грешниками люди, людьми являются они. Валладина ядуна, хуму ладина яхкуна анхуму лфуджура мина зина. Валладина, и также, которые, значит, поклоняются им, ходят их на могилам, они сами рассказывают, да, из них эти люди, которые вот, в могилах тех, ауду билля, что? Они занимались зина прелюбодействами, или воровством, или тарки салат, или оставляли молитвы, или другой. Значит, ауду билля. Есть люди, которые, да, считают для себя людей, которые ауля считают, да, эти правоверными считают, а на самом деле эти кто? Или воры, или там люди, которые занимались все прелюбодейством, или там ауду билля, вообще намаз или такие молитвы они не прочитали, ауду билля, такие люди, которые что? Себя, ну, которые сегодня вот сейчас много таких появляются, ауду билля, которые себя там считают потомков семьи Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и потом что? Призывают к себе. А на самом деле, ауду билля, они даже намаз не знают, как намаз делать, ауду билля. Вот, значит, вот. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أحوال لمن يعتقد في من يشاهد تدقه وفساده. Вот поэтому шейх, рахматуллах алейхи, здесь говорит, тот, который, значит, убежден, думает бисалих, да, бисалих, бисалих это правоверный, который, значит, не грешит, подобие, значит, дерева, да, подобие палки, дерева или камень, его ширк, значит, легче, чем ширка, который, да, я так это убеждается, фиман ющадка убежден, значит, ходит могилам, значит, ширк делает, кого, значит, фискову во фасаду человека, который видно его грехи, и видно его, что вот это там все разврат, это грехи его, видно вот это вещи. То есть шейх здесь что хочет говорить? Шейх говорит, что, значит, люди, которые, значит, раньше были там, ходили могилам, ходили деревом, ходили каменем, да, да, хотя там ходят там каменем, деревом, да, и поклоняются, да, их ширк меньше, легче, чем ширк, который что делают? Ходят людям, если спрашиваем, кто вот эта могила, хозяин, кто здесь лежит, они говорят, что этот человек такой-такой, он 40 лет что, не поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, даже 40 лет что, намаз не читал, намаз не прочитал вот этот человек. Как он может, значит, ауду билля улябу? 40 лет, разве намаз не прочитал человек, разве про него можно сказать? Мусульман, ауду билля, в первую очередь. Вот. Поэтому сейчас говорит, что это раньше, значит, что они делали? Ходили к каменям, деревом, деревья, камни, которые они что? Они, если хотя они не являются правоверными, да? И также они не являются чем? Не являются грешниками. Но если сегодня ходят, да, ходят, субханаллах, могилам, субханаллах, не знаем, кто там вообще лежит, субханаллах. Вот поэтому, субханаллах, такие много-много такие рассказы есть, субханаллах. Как приводят, субханаллах, братья там рассказывают, приводят, субханаллах. Подобные говорят, однажды, значит, двое без работы, значит, бездельники, без работы остались, не знаю, что делать, да, не знаю, что делать, куда ходить, что надо, как работать, не знают. И что, решили, значит, заниматься бизнесом, торговлей. То есть, как их на торговле заниматься? Значит, нашли осла, нашли, значит, дохлого такого мертвого осла, и похоронили этого осла туда, да, в эту могилу, и начали строили на этот кладбище такой красивый, там, такой красивый-то домик строили туда, и все, начали, написали туда, что здесь кто, такие великие ауля здесь лежит. И потом начали люди, значит, приходят, кто такой, это ауля, такой, значит, такой правоверный, и начали что, прийти к нему, значит, что, с семьями, с других городов, с других районов, начали приезжать туда. И начали каждый человек, который приезжает туда, приедет там бараном, кто коровой, кто деньгами, кто все там, эти там, да, приводят обеды такие, что там, подобие надры говорит, да, такие вещи. И в конце, значит, нормально они зарабатывали и начали что, разделить то, что у них было вот это там, что, то, что работали, кого накопили, начали что, разделить между собой. Начали что, все, каждый хотел из них что, получить свою долю. И у них что, не получился. А вот во время этого что, у них скандал. Этот хочет побольше получить, а другой хочет поменьше получить, то, другой побольше хочет. И в конце этот говорит, что клянусь, говорит, с этим, говорит, который вот в могиле лежит, что я должен получить больше. А этот другой говорит, что клянусь, говорит, Аллахом, говорит, я и ты знаем, что в этом могиле кроме Аллаха никого нету. Да? Кроме, вот, Субханаллах. Такие уже, такие вещи, Субханаллах, говорят, да, уже, ауду билля, не только там, также Субханаллах, готовы там пойти вот это там, да, оселка, да, даже знают, да, и ходят туда, спрашивают, там, поклоняются этим. Ну это все, это шейх не значит, это не значит, что шейх говорит здесь, можно там, эти, которые ходили там могилам, то есть камнем, деревом, им разрешается то, что пойти этим людям. Нет. Это все харам, все ширк считается. То есть человек там ходит ангелу, пророку или посланнику, или правоверным, да, арваху, там, камень, дерево, все это ширк, все это харам считается. Но, да? Сравнить вот это ихний ширк, сравнить с ширком, который, субханаллах, ауду билля, берут между собой и между Аллахом людей, которые они вообще, ауду билля, либо они те, которые были, занимались прелюбодейством, либо занимались воровством, либо, ауду билля, вообще не читали намазы, субханаллах, ауду билля, да? Ауду билля, это как можно сказать, субханаллах? Поэтому у них, субханаллах, такие шутки, говорят, что значит, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِكَ الْيَقِينَ Значит, поклоняйся Аллаху Субхана ва Тааля, до тех пор тебя что, якин не придет. Как вчера взяли же вот это Аль-Василя, да? Василия, они как растолкуют Василия? Василия говорит, это значит, что между собой, между Аллахом должен быть что? Этот что? Шейх, какой-нибудь имам или такой какой-нибудь шейх. Мурид должен для себя шейха взять посредником между собой и между Аллахом. Но мы сказали, что здесь достоверное то, что Коран и Сунна и другие сахабы, изречения сахабы и табиин доказывают, это Василия, значит, что это амалю салих, праведные деяния, которые человек, совершая эти праведные деяния, приближается к кому? Единому Аллаху Субхану ва Тааля. А вот сегодня у них другой аят. Они берут аят, хатта ятикал якин, якин говорят, это Аллах Субхану ва Тааля говорит, поэтому Ибн Джарир аль-Табари говорит, якин это смерть, это смерть. Аллах говорит, поклоняйся, как говорит. Да? Поклоняйся Аллаху Субхану ва Тааля до тех пор, что если не умрешь, до тех пор твой смерть, значит, не приходит, ты что, должен поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Значит, нету, что здесь там, да, остановиться. До конца будет, до тех пор у тебя, значит, да, до тех пор ты живой, у тебя жизнь нет, значит, ты должен что, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Вот это якин. Якин это смерть. А когда умрешь, то это все, что, это значит, кончается либо куда человек, либо в рай, либо в ад заходит. Вот это якин. Якин вот так, значит, что? Коран и Сунна и Сахаби вот так затолкуют якин. А эти суфисты или другие, которые сегодня есть, они как говорят? Якин это человек, который, значит, что? Их вот эти шейхи, да? Их шейхи, которые, значит, 20 или 30 лет поклоняется там, постоянно постит, постоянно там поклоняется, каждый год едет в хач, и когда ему 40 или 50 лет будет, или 60 лет будет, все, значит, вот им, значит, говорится, все, якин пришел. Якин это значит точно, пришел, все, им уже все, он вышел в пенсию, как говорит, значит, в отставку пошел, значит, вышел. И ему уже все не положено, значит, поклоняться, ему все прощается, он все, ему, значит, все разрешается для этого человека. Он может не поклоняться, он не может там не прочитать молитвы, и он не поститься, он может не платить закат, он может не совершать хадж, он может да, воровать, он может заниматься прелюбодейством, ауду билля. Все для него разрешается. Вот видите, какой субханаллах у них шубха есть. Вот это тоже один из важнейших шубха, который ауду билля, мы должны понять эту шубху ауду билля. Вот. Вот это сомнение, которое по этим сомнениям, они субханаллах обманывают своих муридов, своих учеников. И так что? Их делают, они так думают, что значит все, вот это шейх наш, значит вот ему пришел якин, значит все, для него что разрешается. Он может, значит, полагается ему, значит, не совершать молитву, и разрешается ему все, значит, что, совершать все, то, что запретные дела ему что разрешается. Да, разрешается. А когда умрет, это действительно фасик ауду билля, это как муфсид, это нечестный человек. Он не знает честь, что такое ауду билля, нечестный, как умирает, его похоронят его, и потом все. Это для них уже как является идолом, Богом, который что, поклоняется этого человека. Ауду билля. Раньше, когда поклонялись, значит, пророкам, ангелам, а сегодня поклоняется человеку, который он им родился, человек, который что, занимался прелюбодействиями или занимался воровством. Ауду билля. Алхамдулиллахи Раббиль Алямин. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.